День вытянулся, став бесконечным и липким. Минуты наслаивались на него, как мухи на подвешенную к потолку клейкую ленту, назойливые и муторные. Нэнси пыталась читать, смотреть телевизор, слушать музыку, но все это не приносило облегчения. В конце концов, она присела в кресло и постаралась сосредоточиться. Когда Рот говорил о своем кошмаре, у нее мелькнула какая-то мысль. Мелькнула и тут же исчезла. Нэнси помнила, что это было что-то важное, объясняющее происходящее. Если не целиком, то какую-то его часть. Откинувшись в удобном огромном кресле, она постаралась выудить это из своей памяти. Но ничего не получалось. Ее сбивало все. Шорох тополей за окном, шум машины, голоса прохожих, доносящиеся с улицы, бормотание приемника и шаги матери на первом этаже. Это раздражало и мешало собраться с мыслями. Нэнси постаралась восстановить в памяти их разговор, надеясь, что это поможет ей, но нет, маленькая. Такая нужная мысль крутилась в голове, не желая даваться в руки. Хорошо, ладно, попробуем по-другому, посмотрим на это иначе. Все началось в один день, с того, что им четверым приснился одинаковый кошмар. Так, дальше. Кроме них никому это не снилось, по крайней мере, из тех, с кем ей удалось поговорить в школе. Абсолютно никому. Что это значит? А это значит, что у них есть что-то общее, объединяющее всех четверых. Что же это может быть? Возраст? Нет. Род старше остальных на 3 года отпадает. Привычки, интересы, склонности... Они каждое утро ездили до школы в красном Редване Глена. Слабоватый повод для кошмара. Что еще? Похоже на игру «Холодно-горячо, девочка». Они живут на одной улице. Ну, предположим, так. 4 подростков, живущих на улице Вязов, преследует во сне странный убийца. Стоп, не годится. На их улице живет, по крайней мере, еще 8 семей, в которых есть дети. Думай, думай. Погоди-ка. Среди них нет ни одного старше 13. Это играет какую-то роль? Так, кошмары снятся только им четверым. Первое. Они живут на Элм-стрит. Второе. Им всем больше 15. Третье. На их улице нет ни одного ребенка в возрасте от 13 до 15 лет. Часть головоломки выстроилась в некое подобие картинки. Нэнси схватила телефонную трубку и быстро набрала номер. Полицейский участок слушает. «Сержант, здравствуйте, это Нэнси Томпсон». «Привет, Нэнси, как дела?» Том Гардинс явно обрадовался возможности поболтать. Нэнси взглянула на часы. Без 12:08. До смены оставалось совсем чуть-чуть. Отлично, сержант, спасибо. Простите, что беспокою вас лишний раз. Вы не могли бы подсказать мне, кто осматривал Тину после того, как... после... Вы хотите сказать, осматривал тело после смерти? Я правильно понял? «Да, сержант, совершенно правильно», — вздохнула она. «Ну что же, сейчас посмотрю». В трубке клацнуло. Видимо, сержант положил ее на стол. Теперь минуты уже не тянулись. Они летели, мчались с головокружительной быстротой. 8 в участок приедет отец. Он всегда появляется к ночной смене проверить, все ли благополучно. А уж сегодня непременно. И, конечно же, его сильно заинтересует, с чего это его дочери понадобилось выяснять насчет тела. Скорее бы подошел сержант. «Нашел, мисс, вот, так». Он зашелестел бумагами. «Ага, вот, Заключение составили эксперты из округа в присутствии местного коронера. «Хорошо, спасибо», – торопливо поблагодарила девушка. «А вы не могли бы дать мне его телефон, сержант?» «Ну, Том Гардин замялся. Вообще-то мы не имеем права». «Пожалуйста, сержант, это очень важно», – взмолилась Нэнси. «Ну, ладно. В конце концов, это не такой уж большой секрет, верно? Вы ведь вполне могли достать его сами, так? Сейчас». Он зашелестел страницами. «Ага, вот. 2-64-72. Мистер Уолтер Крайсвилл». «Спасибо, сержант», — поблагодарила девушка. «Большое спасибо». «Не за что, мисс. А зачем вам это?» Но Нэнси уже повесила трубку. Городской коронер Уолтер Крайсвилл был уже довольно пожилым человеком и отличным врачом. Некогда в далекой молодости он 20 лет проработал в отделе полицейской экспертизы города Нью-Йорка. Наверное, Уолтер и сейчас работал бы там же, если б не жена. Миссис Эйприл Уилли, теперь Крайсвилл, не любила больших городов и очень любила своего мужа. Уолтер относился к ней не менее трепетно и пожертвовал карьерой эксперта ради счастливого брака. Он и сейчас не жалел об этом, хотя прежнюю работу вспоминал с тоскливым чувством. За время их брака Эйприл родила ему 2 сыновей, один из которых, процветающий юрист, жил в Сан-Франциско. Второй имел собственную адвокатскую практику в Портленде, штат Мэн. Вечер выдался особенно удачным. Уолтер Крайсвилл довольно откинулся в кресле, листая вечернюю газету и вдыхая вкусный запах жарящегося внизу цыпленка. У них сегодня был праздник, годовщина свадьбы. Эйприл настояла на отличном роскошном ужине с бутылкой дорогого шампанского. Сам он не любил спиртное в любом виде, разве что баночку пива, в особенно жаркий день, не больше. С удовольствием, прислушиваясь к звону посуды, доносящемуся с кухни, он приоткрыл глаза, размышляя о довольно странных для праздничного вечера вещах. Например, таких, как бренность человеческого бытия. Постепенно его мысли вернулись к сегодняшней ночи. Ему вспомнилось распростертое на холодном столе, покрытое коричневой засохшей коркой крови, тело убитой девушки. Уолтер не был впечатлительным человеком. За свою долгую жизнь он навидался всякого, но даже его бросило в дрожь при виде изуродованного трупа. И он почувствовал нечто похожее на удовлетворение. В Нью-Йорке Уолтер считался не просто хорошим, а отличным экспертом. И именно он обнаружил некоторые странности при осмотре мертвой девушки. Правда, 2 его коллег из лаборатории полицейского управления округа не придали им особого значения. Возможно, потому что имя убийцы было уже установлено, и дело казалось простым и обычным. Им казалось. Уолтер Крайсвилл придерживался иного мнения. Правда, он был всего лишь коронером, стариком пенсионного возраста, и, тем не менее, ему удалось выбить себе полчасика для личного осмотра тела. Произведя кое-какие замеры, он все утро проторчал в своей маленькой лаборатории, которую, несмотря на протесты Эйприл, устроил в кладовке. В городе за ним закрепился авторитет скрупулезного, дотошного, знающего свое дело специалиста. Это его въедливость помогла Уолтеру обнаружить кое-какие факты, совершенно не укладывающиеся в представлении полиции о происшедшем убийстве. Тщательно записав свои выводы и факты, на основе которых они были сделаны, в специальную тетрадь, старик решил завтра же отправиться в полицию и рассказать о собственных наблюдениях. Он бы сделал это сегодня, но помешала годовщина, о которой, к своему стыду, Уолтер элементарно забыл, увлекшись анализами. Старик ни секунды не сомневался, что его выслушают, и очень внимательно. Во-первых, из-за авторитета, а во-вторых, потому, что начальник полицейского участка лейтенант Топсон славился как человек очень принципиальный и не менее дотошный, чем сам Уолтер. Столкнувшись с ним несколько раз по работе, Уолтер пришел к выводу, что это утверждение имеет под собой очень прочное весомое основание. Он услышал шаги жены и открыл глаза. Эйприл вошла в комнату, держа перед собой блюдо с ароматно пахнущим цыпленком, вокруг которого была уложена запеченная картошка, зелень и ломтики помидоров. Уолтер довольно улыбнулся. Он любил вкусно поесть. «Уолт, принеси шампанское из холодильника», — попросила женщина, водружая блюдо в центр стола. «Конечно, дорогая». Он с трудом выбрался из мягкого кресла и прошлепал на кухню. В ту самую секунду, когда Уолтер достал запотевшую, холодную, покрытую маленькими капельками влаги бутылку, вдруг резко и тревожно зазвонил телефон. «Кто бы это мог быть?» — спросил себя старик. Он имел привычку бубнить себе под нос, когда был чем-нибудь увлечен. «Мистер Уолтер Крэсвилл?» — раздался в трубке молодой женский голос. «Именно, леди, именно!» Уолтер поставил бутылку на стол, все еще недоумевая, что за молодая особа может звонить ему в 20:00. «Я слушаю вас». «Мистер Крэсвилл, извините за беспокойство, это Нэнси Томпсон». «А!» — обрадовался старик. «Добрый вечер, леди». «Да, добрый вечер». Голос девушки звучал взволнованно. «Мистер Крэсвилл, я звоню по поводу вчерашнего происшествия». Уолтер удивился. Он только что думал об этом. «А в связи с чем оно вас так заинтересовало, леди?» «Видите ли, мистер Крэсвилл, я была близкой подругой Тины Грей, и когда это произошло, находилась в том же доме». «Да, она определенно очень нервничает», — подумал Уолтер. «И чем же я могу быть вам полезен, леди?» «Мистер Крэсвилл, скажите, при осмотре тела вам ничего не показалось странным, ну, необычным, что ли?» «Видите ли, леди, я думаю, что это дело полиции. Завтра я как раз собирался зайти к вашему отцу и рассказать кое-что о своих наблюдениях. Я полагаю, если он сочтет это необходимым, то сам сообщит интересующие вас детали». «Уолт!» — донесся сверху голос жены. «Я жду тебя!» «Сейчас иду, дорогая!» — отозвался он, прикрывая трубку ладонью. «Мистер Крэсвилл, это действительно очень и очень важно. Помогите мне. Речь идет о жизни и смерти. Она не просто нервничает. Это больше похоже на стресс». «Ну, хорошо», — вздохнул старик. «Если вы говорите об этом парне, подозреваемом, то я могу заявить с полной уверенностью, что он невиновен». «Почему?» «Почему?» — повторил Уолтер. «Скажите мне, леди, вы что-нибудь понимаете в судебно-медицинской экспертизе?» «К сожалению, почти ничего». «Я так и думал», — разочарованно вздохнул старик. Ему казалось, дочь лейтенанта полиции должна кое-что смыслить в таких вещах. «Ну да ладно. Постараюсь изложить вам это по возможности доступнее, леди». Он собрался с мыслями, пытаясь трансформировать специальные термины в простые и понятные слова. «Я думаю, для вас не является секретом, что по направлению удара, глубине и характеру нанесения раны, внутренним повреждениям и другим подобным вещам можно с достаточной долей вероятности определить основные данные убийцы и иногда даже составить его портрет». «Мне никогда не приходилось сталкиваться ни с чем подобным, мистер Крэсвилл». «Не сомневаюсь, леди. Так вот, характер и направление порезов, нанесенных жертве, позволяет мне предположить, что убийца совсем не тот человек, который арестован и находится в полицейском участке. В Во-первых, рана на груди убитой достаточно четко указывает на то, что убийца в момент нанесения ударов стоял, в то время как жертва лежала на спине. Такую рану мог нанести человек, рост которого не превышает 170 сантиметров. Подозреваемым, как я заметил, не менее 183, 185. Если бы удар наносил ваш знакомый, разрез был бы короче, но значительно глубже. Второе. Лучевая кость правой руки девушки перерезана. Не сломана, а именно перерезана. А это значит, что убийца должен обладать фантастической силой при довольно низком росте. Насколько я понимаю, леди, задержанный не отвечает ни одному из этих пунктов. «Уолт!» — снова позвала его Эйприл. «Уже иду, дорогая!» — отозвался он. «Вам еще интересно, леди?» — спросил старик, возобновляя прерванный разговор. «Да, мистер Красвилл, я очень внимательно слушаю». Уолтер улыбнулся. «Пойдем дальше, леди. Частицы побелки на коже убитой дают мне основание думать, что ее некоторое время прижимали к потолку, а характер некоторых ран, что удары при этом наносились не переставая. По-моему, подозреваемый при всем старании ничего подобного проделать бы не смог. Хотя, честно говоря, насчет этого пункта я в полной растерянности. Ума не приложу, кому и, главное, как удалось совершить подобное. Далее. Мне сразу бросилось в глаза, что порядок нанесения ран, исходя из характера и формы порезов, подчиняется строгой закономерности. Подобное могло бы произойти, если бы убийца имел не одну, а четыре бритвы и наносил удары всеми одновременно. При этом на протяжении всего времени совершения преступления лезвия не изменили бы своего положения относительно руки убийцы. «Ножи, прикрепленные к руке», — выдохнула девушка. Об этом я и не задумывался, хотя, скорее всего, что-нибудь похожее. Ну и еще несколько факторов. Но вам они вряд ли чем-то помогут, поскольку их понять под силу только профессионалу. Так что, леди, вашего знакомого, скорее всего, придется выпустить. Но вы можете не бояться. Я думаю, убийцу быстро найдут. «Почему вы так уверены, мистер Красвилл?» — быстро спросил Нэнси. Убитая сильно оцарапала ему лицо. Царапины — это раз. В нашем городе это несложно будет выяснить. Второе. Убийцы на лице сильнейшие, уже зажившие ожоги. По крайней мере, кожа, обнаруженная под ногтями жертвы, сожжена полностью. А это, согласитесь, само по себе достаточно яркое описание. Ну и третье. Убийца носит довольно грязный свитер. Возможно, красного цвета. Кроме того, он работает в котельной или в каком-нибудь другом подобном месте, так как кусочек шерстяной нити, обнаруженный мной на теле убитой, пропитан угольной пылью и частицами золы. Вот так, леди. Надеюсь, что сумел удовлетворить ваше любопытство. Да, спасибо. Огромное спасибо, мистер Красвилл. Вы мне очень помогли. Уолтер, снова подала голос жена. «Что там случилось? Ты не уснул?» «Нет, дорогая, я уже иду. Одну секунду!» — крикнул он и обратился к Нэнси. «Ну что ж, леди, я рад, что сумел оказаться полезным. А теперь прошу меня извинить, так как я, право, очень занят». «Простите еще раз, что побеспокоило вас, мистер Красвилл, и еще раз огромное спасибо». «Не за что, леди. Передавайте привет отцу, хотя, впрочем, я сам увижу его завтра. Желаю вам всего доброго, леди». «Спасибо, мистер Красвилл, и вам всего хорошего». «Благодарю вас». Старик осторожно опустил трубку на рычаг и, прихватив со стола бутылку, пошел к лестнице, ведущей на второй этаж, где его дожидался остывающий жареный цыпленок. Нэнси откинулась в кресле. «Ну вот, все и доказано. Рот не убивал Тину. Это сделал человек, обитающий в кошмаре. И хотя ясности от этого не прибавилось, появилось какое-то ощущение легкости, радости, что ли. Теперь, по крайней мере, она точно знала, чего ей следует бояться. Рот окажется на свободе, а полиция сойдет с ума, разыскивая человека с ожогами и расцарапанным лицом. Только вот найти им убийцу не удастся, потому что его нет. Он живет только в их воображении. И другие люди, полицейские, ничем не смогут им помочь. Нельзя поймать воображаемое нечто и надеть на него наручники. А это, конечно, было бы здорово, но откуда он взялся, этот убийца? Почему он преследует только их? Младше, старше — это не причина, это следствие. Должно быть какое-то объяснение его появлению. Нужно сопоставить то, что ей известно, и попытаться найти какую-нибудь зацепку, которая приведет ее к самому началу. Чему? Причине, убийце, основанию головоломки, концу смерти. Чему? Кланг! Что-то затарахтело на улице, так неожиданно, что Нэнси даже подскочила. «Грум! Грум!» Нэнси выбралась из кресла и подошла к окну. Огромная желто-белая уборочная машина, словно гигантский жук-караед, медленно ползла по вечерней улице, сгоняя с асфальта пыль и заливая его тугими струями пузырящейся воды. Вскипая, покрываясь белой пеной, поток полз к водосточным решеткам, унося с собой пыль, мусор и усталость уходящего дня. Следом за первой машиной также медленно полз утилизатор. Желтые маячки освещали улицу яркими бликами вспышек, словно толпа репортеров собралась здесь, чтобы сфотографировать прибежище ужаса. Усталый человек в желтой робе подходил к калиткам, подхватывал пластиковые пакеты с отходами и, небрежно взмахнув рукой, зашвыривал их в мусоросборник под вращающуюся острую спираль измельчителя. Шаг, взмах, гром, рев механизмов, шум двигателя. Нэнси вздохнула. Эта какофония мешала ей думать. «Ох, господи, ей нужно уйти, спрятаться от шума, подумать, где можно спрятаться так, чтобы ничего не мешало». Нэнси продолжала смотреть в окно на огоньки машины. «Может быть, пойти вниз?» «Нет, там мама». Снова начнутся ахи и охи, вежливое навязчивое сочувствие, да и шум там не меньше, а может быть и больше. «Тогда где?» Ей нужно найти какой-то ответ, ключ ко всей этой страшной истории. Может быть, тогда ей удастся, грум, отделаться от этого монстра. Грум! Господи, хоть бы они убрались отсюда, наконец! Как эти люди могут собирать мусор, работать, ходить здесь? Они ведь мешают ей. Прошел всего один день. А Нэнси уже начала забывать, что где-то может быть нормальная жизнь. Без крови, без страшного сгоревшего человека, являющегося к ней во сне, без жуткого терзающего скрипа лезвий. Все застила кровавая мгла. Девушка выпрямилась, задев стоящий на столе пузырек с клеем. Вязкая жидкость глухо булькнула, растекаясь по лакированной поверхности. Схватив какой-то ненужный лоскут, Нэнси принялась сгонять клей на лист бумаги. Покончив с этим занятием, она зашвырнула пустой пузырек в мусорное ведро, скомкала тяжелый от клея лист и отправила следом, а затем пошла в ванную мыть руки. Пустив теплую воду, девушка вдруг подумала: «Это и есть место, где можно спокойно поразмышлять, не боясь, что тебя прервет шум машин, суетливые разговоры матери или телефонный звонок». Отвернув посильнее кран, Нэнси закупорила слив, поджидая, пока горячая вода наберется до нужного уровня. Усевшись на белый эмалированный край ванны, девушка продолжала думать. «Итак, кто он? призрак, фантом. Откуда он появился? Если не учитывать абсурд самой ситуации, можно предположить, что этот человек появился с конкретной целью – убить их. Всех четверых. Что это? Месть? За что? Она не помнила ничего, что могло бы быть как-то связано со смертью другого человека. Призраки ведь не начинают преследовать кого попало. Они охотятся за своими убийцами. Нет, тупик. Почему? Почему он выбрал именно их и не трогает остальных? Нэнси не заметила, как вода набралась до самого края. Очнулась она лишь тогда, когда тонкий ручеек журчанием полился на пол. Девушка вскочила, судорожно поворачивая краны. Закатав рукава, она осторожно опустила руки в горячую воду, вытаскивая пробку. Раздевшись, Нэнси забралась в ванну, подложив под голову голубую надувную подушечку. Горячая вода обволокла уставшее измученное тело, расслабляя. От влажного, кружащего голову пара разболелся ожог. Нэнси положила руку на прохладный край ванны, и боль стала утихать, пока не растворилась совсем. Теплые волны, поднимающиеся от воды, навевали мрачные ассоциации. Пар над трубами бойлерной, кудрявые, обжигающие клочья пара. Мышцы размякли, становясь дряблыми, вялыми. Веки отяжелели, словно каждому из них подвесили по огромной чугунной гире. Стук! Сквозь плотную завесу дремоты. Стук, стук, стук! Нэнси! Нэнси, ты умрешь! Нэнси! Кри! Четыре длинных отточенных лезвия появились из воды у самых ног девушки. Нэнси! Нэнси! Она вздрогнула и открыла глаза. Да, мама, ты спишь? Голос Марш был встревоженным. Нет, просто задумалась, успокоила ее дочь. «Смотри, не усни там, ты ведь можешь утонуть!» «Господи, мама, я не сплю!» «Ну, ладно, не сиди там долго, я тебе молоко подогрела!» «Хорошо!» Нэнси слышала, как Марш вздохнула и замерла в нерешительности. «У тебя точно все в порядке?» «Мам, ну я же сказала, все нормально!» «Ну, хорошо!» Шаги стали отдаляться, и Нэнси снова откинулась, положив голову на подушечку. Теплая волна захлестнула ее, увлекая за собой вдаль по течению. Потолок качнулся и поплыл куда-то в сторону. Девушка опускалась в оранжевую реку сновидений. Жар окутал голову, сомкнувшись гигантской звонкой сферой, наполненной голосами. Разными, детскими. Там был и голос Тины. Нэнси без труда различила его. И все эти дети умерли. Повторяли на разные лады. Раз, два, Фредди уже здесь. Три, четыре, лучше запри покрепче дверь. Пять, шесть, тебя ждет нечто ужасное. Семь, восемь, и тебе никуда не деться. 9-10, ты никогда не сможешь больше спать. Когти вновь показались над водой. Сперва острые кончики, затем все больше и больше. Вот появилась обожженная рука с надетой на нее толстой перчаткой. Запястье — рукав грязного красно-зеленого свитера. Нэнси спала. Не было жуткой бойлерной, рева пламени и потоков крови. Было другое. Кранк! Лопнуло дно ванной, и девушка с головой ушла в холодную стылую воду. Это был огромный каменистый грот. Нэнси закричала, воздух вырвался из легких светлыми пузырями, и они поплыли вверх, серебрясь в лучах зеленоватого света, пробивающегося сквозь слой мутной воды. Девушка забилась, руки судорожно искали опору, чтобы вытолкнуть тело на поверхность. Звон в ушах появился странным комариным писком, становясь все громче и громче. Это означало, что начинается удушье. Организм требовал кислорода. Перед глазами девушки поплыли яркие красно-желтые круги. Судорожным движением она рванула вверх. Пальцы вцепились в скользкий край ванны, и на мгновение Нэнси удалось высунуться из воды. Широко открыв рот, она, словно рыба, выброшенная на берег, глотала воздух. Чьи-то руки, холодные и скользкие, схватили ее за лодыжки и потянули вниз, в темную глубину. Теперь грот изменился. Расширившимися от панического ужаса глазами, девушка смотрела на нечто, представшее перед ней. В воде, заполненной осколками черного, ноздреватого льда, медленно качались тела. Бело-зеленые лица смотрели на Нэнси мутными туманными глазами. Лиловые губы оскаливались в мертвых улыбках. Покачиваясь, они проплывали мимо, кружась в безумном ужасающем хороводе. Губы славно подергивались, и Нэнси вдруг совершенно отчетливо услышала: «Раз-два, Фредди уже здесь. 3-4, лучше запри покрепче дверь». А снизу, из зеленоватого сумрака, доносился хриплый, булькающий голос, который все время повторял: «Ты мертва! Ты мертва!» Вот проплыло мимо лицо Тины. Распухший, вздувшийся язык торчит между полосками синюшных губ. Из разрезов выпятилась побелевшая от воды плоть. На горле, вторя ужасной улыбки, чернеет разрез от уха до уха. Нэнси рванулась из ледяного кошмара наверх, но что-то продолжало цепко держать ее за ноги. Высоко вверху, за толщей воды, светился овал ванной. Марш найдет ее в ванной через полчаса, час-два, не имеет значения. Сломают дверь и извлекут ее из воды, голую, мертвую, утонувшую, и отец будет долго гадать, откуда у нее на лодыжках синяки. Нэнси отчаянно забилась, ступня уперлась во что-то твердое, и резким движением, вырвавшись из смертельных объятий, девушка поднялась к поверхности. Сведенные судорогой руки коснулись эмали, и... «Мама!» Нэнси проснулась. Крик взлетел к потолку, уткнулся в дверь и также внезапно оборвался. Торопливые шаги за дверью, щелканье замка, испуганный голос Марш: «Нэнси! Что случилось? Что случилось?» Нэнси вылетела из ванны и замерла, с ужасом глядя на плещущуюся воду. Там что-то было. Слабый отголосок прошедшего сна вдруг достиг ее ушей. «Нэнси!» Дверь с грохотом распахнулась, и бледная, испуганная Мардж выросла на пороге. «Что с тобой?» — дрожащим голосом спросила она. «Ничего, мам, все в порядке». «Но ты кричала, звала меня!» — растерянно произнесла женщина. «Да, извини, что я напугала тебя, просто...» Нэнси лихорадочно пыталась придумать сносное и более-менее правдоподобное объяснение случившемуся. «Просто я попыталась вылезти, и я уснула в ванной, чуть не утонула». «Господи!» — брови Мардж трагически шевельнулись, встав домиком. «Ну я же говорила, говорила, это же очень опасно! Ты ведь действительно могла утонуть!» «Да, я действительно могла утонуть!» «Я знаю, мама!» — Нэнси обняла мать, прижавшись к ней дрожащим телом. «Извини, теперь все в порядке!» «Все в порядке?» — Мардж внимательно посмотрела в глаза дочери. «Ты уверена?» «Да, мам». Девушка прикрыла глаза и, разжав объятия, облокотилась о раковину. «Ну, хорошо». Женщина с тревогой наблюдала за дочерью. «Только знаешь, Нэнси, по-моему, тебе нужно поспать». Нэнси вздохнула. Если бы она могла объяснить матери, что означает для нее сон. Но лучше не спорить, лучше не спорить. «Конечно, мама, я сейчас лягу, только надену пижаму». Марш удовлетворенно кивнула и еще раз окинула дочь пытливым взглядом, вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Нэнси вздохнула. «Ловушка, страшная ловушка! Стоит ей закрыть глаза, и она тут же засыпает. Сон подстерегает ее повсюду, а в нем... В нем скрывается непонятный человек с ножами на пальцах. Что ей делать? Должно быть какое-то спасение. Не бывает безвыходных ситуаций». Девушка поправила халат и нагнулась, сунув руку в ванную, чтобы вынуть никелированную пробку. Вода оказалась холодной, и в ней плавали острые, подточенные теплом кусочки льда. Нэнси выдернула руку, с ужасом глядя на стекающие по пальцам капли. «Ты должна привыкнуть к этому. Пользуясь твоим сном, монстр может изменять реальность. Успокойся же, черт побери, держи себя в руках, если хочешь остаться в живых. Держи себя в руках!» Девушка выпрямилась и сжала ладонями виски. «Стоп, стоп, стоп, не бойся. Вода сама по себе не может причинить тебе вреда. И вообще, ничто не может причинить тебе вреда, пока ты не спишь. А раз так, ты не должна засыпать. Вот и все, очень просто. Не спать, пока не найдешь способ справиться с этим ублюдком. И сколько же, интересно, можно выдержать без сна? Трое суток, 5, 7, месяц. А что потом? А потом ты свалишься и уснешь. Уснешь так, что никто не сможет разбудить тебя, да? И тогда ты уже не проснешься. Никогда. Значит, нужно раскрыть секрет происхождения этих кошмаров и способ борьбы с ними до того, как тебя сморит сон. Нэнси вздохнула и невесело усмехнулась. Гениальное решение, ничего не скажешь. Но другого все равно нет. Девушка повернулась к аптечке и принялась рыться в ней. Под руку все время лезли пузырьки с таблетками, которые ее абсолютно не интересовали. Анальгин, аспирин. Черт, где же оно? Еще аспирин. Ага, нашла. Нужный пузырек стоял в самом дальнем углу. Нэнси взяла его в руки и, повернув к себе разноцветную этикетку, прочла. Феномин. А чуть ниже, в скобках, мелкими буквами, таблетки от сна. Да, это было именно то, что она искала. Теперь у нее есть время. Непонятно, сколько она продержится, но это лучше, чем ничего. Девушка опустила бутылочку в карман халата и вышла из ванной, погасив за собой свет. А ледяная вода так и осталась плескаться, скрывая на самом дне зловещее нечто. 4 темных царапины, следы стальных длинных когтей. Это оказалось гораздо тяжелее, чем ей представлялось вначале. Правда, выпитая таблетка действительно разогнала сон, но Нэнси почувствовала себя ужасно разбитой, будто пришлось весь день таскать тяжести. Ныл ожог на руке, ломила спину, голова раскалывалась от боли. К 12 часам ночи ее вновь начала одолевать дремота. Нэнси взяла в руки книгу и включила телевизор, вяло наблюдая за мелькающими на экране киновампирами. Сейчас они казались просто идиотской фантазией маленького ребенка. Глядя на перекошенные в истерическом крике лица героев, девушка почувствовала раздражение. Как глупы были эти люди. Они боялись чего-то, что имело плоть. Герои могли бы перебить вампиров, на худой конец просто убежать. А как убежать от собственного сна? Как убить его? Вообще, как можно расправиться с тем, чего нет на самом деле? Убить свою фантазию, воображение? Нэнси не заметила, как снова начала засыпать. Истошный выкрик очередной жертвы страшилищ из фильма разбудил ее. Девушка резко открыла глаза и села. Ей показалось, что кроме визга она слышала еще что-то. Нервы напряглись, обвивая тело тонкими нитями вновь нахлынувшего страха. Тихий скребущий звук донесся со стороны окна. Крис, стук-стук. Кто-то царапал стекло. «Это сон? Я уже сплю?» Нэнси осторожно встала и медленно подошла к окну. Там никого не было. Все еще не веря своим глазам, девушка приподняла раму, и в ту же секунду кто-то рванулся в оконный проем. Мелькнула красная спина. «Он здесь! Он здесь!» Крик рванулся к губам, но Нэнси сдержала его. Перед ней, улыбаясь, стоял Глен. «Кретин!» — в сердцах сказала она. «Знаешь, у тебя шуточки становятся как урода!» Глен усмехнулся и примирительно пробормотал. «Эй, ну извини, если напугал. Просто я увидел свет в окне и подумал, может, тебе тут скучно одной...» «Глен, сколько раз я просила не влезать в окно, а?» «Да ладно, ладно, я забыл». Глен сунул руки в карманы джинсов и медленно прошелся по комнате. Потрепал за нос висящего над кроватью тряпичного клоуна, подобрал с подушки книгу, посмотрел на название «Над пропастью во ржи» и, усмехнувшись, плюхнулся поверх одеяла, тут же уткнувшись в телевизор. «Да ты совсем сдурел!» — оглянувшись на дверь, прошипела Нэнси. «А если сейчас мать войдет? Она еще не спит, между прочим». «Ну и что?» — наигранно удивился Глен. «Скажу, зашел навестить больную соседку». «Ты псих, Глен, будь добр, освободи, пожалуйста, мою кровать». Парень неохотно оторвался от телевизора, внимательно посмотрел на Нэнси и состроил недовольную гримасу. «Так-то в этом доме принимают гостей!» Он встал с кровати, нарочито тяжело вздохнув. Нэнси забралась под одеяло, а он пристроился в удобном кресле у стола. «Я слышал, у тебя сегодня были неприятности в школе», — поинтересовался парень. «Да, я уснула». «Угу», — задумчиво кивнул он. «Ты ведь совсем не спала прошлой ночью». «Нет, в общем, нет». «Да, тебе нужно заснуть. Это очень действенное лекарство. Сам проверял. Кстати, что у тебя с рукой?» «Обожглась». Нэнси помолчала, а затем добавила. «На уроке». Пауза повисла в комнате. Они оба что-то недоговаривали, и оба это знали. «Господи!» — вздохнула наконец девушка. «Я за сегодня словно на 20 лет постарела». «Да брось, ты отлично выглядишь», — начал было успокаивать ее Глен, но Нэнси быстро перебила его. «Скажи, тебе вчера не снились кошмары?» «Кошмары?» — удивленно переспросил Глен. «А почему ты...» «А, это все из-за Тины, человек с когтями». Он сделал страшные глаза и замахал перед собой руками, видимо, изображая чудовище, которое видела во сне Тина. «Прекрати!» — зло оборвала Нэнси. «Ну хорошо», — Глен вздохнул. «Если тебя это так интересует, не видел. Ни вчера, ни сегодня». «Ладно». Это уже не укладывалось в рамки ее теории. А значит, она вновь должна начинать все сначала. «Как ты думаешь, люди могут во сне увидеть будущее?» Глен смотрел на нее, как на сумасшедшую. «Я думаю, нет». «А почему ты спрашиваешь? Что-нибудь случилось?» «А привидения, ты веришь привидения. Нет, не верю. Ему явно надоели бестолковые вопросы, и он поторопился закруглить разговор. Нэнси, Рот убил Тину, и ты это прекрасно знаешь. А может быть, стоит рассказать Глену все? Ведь ему-то не снятся кошмары. И про разговор с Крайсвиллом. Да нет, он все равно не поверит. Собственно, Глен и не обязан верить. Почему кошмары ей снятся, а ему нет? Может быть, в Глене есть что-то, что отпугивает этого ублюдка? Или он как-то иначе воспринимает сновидение? Или просто она сумасшедшая? Слушай, у меня к тебе просьба, только одна не совсем обычная. Пожалуйста. Глен пожал плечами, как бы говорят, да подумаешь, и не такое видали. Я хочу найти одного человека во сне. Так вот, мне нужно, чтобы ты был мне телохранителем, как бы, хорошо? Глен подавил улыбку. Ладно, конечно. Только умоляю, ничего мне не испорти, ладно? Ну ладно, не испорчу. Хорошо. Нэнси протянула руку, взяла со столика будильник и завела его до упора, переведя стрелку на половину первого. 15 минут должно быть достаточно. Она поставила часы на место и, натянув одеяло до подбородка, кивнула на настольную лампу. «Погаси свет». Глен повернулся и щелкнул выключателем. Темнота обрушилась на них моментально, будто потолок, не выдержав, обвалился прямо на головы. На мгновение Нэнси даже стало тяжело дышать. Странное оцепенение овладело ею. С одной стороны, она понимала, засыпать нельзя. С другой, Нэнси нужно было заснуть, чтобы выяснить интересующую деталь. Никаким другим способом этого нельзя было сделать. И все же инстинкт самосохранения бил тревогу, метался, орал под сводами ее черепа. «Не спи, не спи! Это опасно! Сон — смерть! Глен может уснуть, ты не услышишь будильника! Не спи, ты умрешь! Сон — смерть!» Нэнси почувствовала. Еще секунда, и она не выдержит. «Вот что мы с тобой сделаем!» «Ну давай, я жду», — весело отозвался в темноте Глен. «Я не о том». Ей так хотелось вскочить и залепить ему пощечину. Но нужно было продолжать, пока страх не пересилил ее. «Слушай меня внимательно и запоминай». Лейтенант Томпсон заглянул в дежурное помещение. Гарсия, сидя за конторкой, листал какой-то комикс, прихлебывая кофе из пластмассового стаканчика, и жевал здоровенный бутерброд с сыром. Дональд остановился. Сколько он себя помнил, Гарсия всегда носил с собой термос. Всегда! И всегда жевал одни и те же бутерброды. Странно. Раньше он не придавал этому особого значения. Но сегодня, почему-то, глядя на улыбающуюся физиономию подчиненного, Дональд почувствовал раздражение. Оно вызревало в нем целый день. Возможно, причиной тому были обидные слова дочери, а возможно и что-то другое. Сейчас это было неважно. Подспутно лейтенант ощущал потребность выместить на ком-нибудь свою злость, но старался сдерживаться, не давая эмоциям одержать над собой победу. «А, лейтенант!» — заметив его, обрадовался Гарсия. «Хотите кофе?» «Нет!» — отрубил Дональд, входя в дежурку. Он подошел к мониторам и посмотрел на спящего в своей камере Рода. Гарсия озадаченно хмыкнул, не понимая, с чего это лейтенант так завелся. Вроде все шло хорошо, хотя... «Конечно, если в городе произошло убийство, а ты шеф полиции, ничего приятного в этом нет. Но никто не застрахован от подобных случаев. Такое случается время от времени, даже в городках поменьше нашего. Тем более, что убийца уже пойман. Вон он, дрыхнет в кутузке. Что еще можно было сделать? Не сегодня-завтра парни заберут в управление штата, а лейтенанта наверняка повысят в звании. Он пожал плечами. Дональд продолжал вглядываться в монитор. Не нравилось ему это дело. Тут хоть тресни, а парень явно на психа не похож. Напуган, да, до смерти. Но маньяк. У него еще вечером появилось сомнение. А вдруг это все же не он? Ну, допустим. Что тогда? Если этот Лейн говорит правду, и девчонку убил кто-то другой. Да нет, чушь. Кто-то забрался в комнату, да так, что парень и не заметил. А может быть, он видел, но молчит по каким-то причинам. Что же должны быть за причины, чтобы молодой сопляк добровольно уселся задницей на электрический стул? Не бывает такого, мать его. Нет, не бывает. И все-таки какое-то шестое чувство говорило ему, что здесь что-то не так. Дональд вздохнул и отвернулся от экрана. Ну и черт с ним. Не хочет говорить правду, не надо. Хочет молчать, пусть молчит. Нравится ему электрический стул, ради бога. Пошел он к такой-то матери, раз сам напрашивается на неприятности. Гарсия внимательно наблюдал за лейтенантом и видел сомнение на его лице, так же ясно, как картинку в комиксе. «Знаете, лейтенант, мне сегодня анекдот рассказали», — попытался подбодрить он Дональда. «Два парня чистят статую свободы. У них перерыв, и они садятся завтракать. Один разворачивает пакет, смотрит и недовольно так говорит. Опять с арахисовым маслом. Берет бутерброд и кидает вниз. Представляете? Потом... «Слушай, сержант!» — вдруг резко перебил его Дональд. «Во-первых, вы на дежурстве». А ведете себя, как в забегаловке. А во-вторых, почему вы жуете, черт возьми, когда с вами разговаривает начальник участка? Ну, я... Гарсия умолк. Щеки его стали пунцовыми. Как все уроженцы Пуэрто-Рико, он был очень обидчив. Желваки заходили у него на скулах, но сержант сдержался. Извините, лейтенант. Дональд кивнул и вышел из дежурной части, громко захлопнув за собой дверь. Нэнси вышла на улицу. Ночная тишина была настолько глубокая, что казалось, в ней можно утонуть, как в ванне. Но сейчас ночь не была зловещей. В ней не ощущалось присутствия зла. Яркая луна подмигивала девушке, хитро щурясь черного, утыканного блестками звезд неба. И все-таки Нэнси чувствовала уколы тревоги. Правда, они были слабые, скорее напоминающими об опасности, чем предупреждающими о ней. Девушка осторожно прошла по дорожке, ведущей от дома к самой кромке тротуара. Он все еще оставался влажным после вечерней уборки. Кое-где даже виднелись небольшие лужицы. Нэнси застыла, оглядывая темную пустоту улицы. «Глен!» — крикнула она. «Глен, ты здесь?» «Да». Парень появился из-за ствола высокого тополя. «Что-нибудь случилось?» «Нет, я просто проверяю». Он кивнул и снова спрятался в своем укрытии. Нэнси медленно пошла по улице. Ей не приходилось думать о том, куда идти. Ноги сами несли девушку. У нее даже не возникло вопроса, зачем она идет именно в этом направлении. Просто была твердая уверенность, что нужно это делать, и Нэнси делала. Мимо проплыл спящий дом соседей, молодой пары, мистера и миссис Ронсон. У них маленький сынишка, Дэниел, вспомнила она. И ему не снятся кошмары, совсем. Дальше деревянный сарай. Здесь живет одинокий старик Вудвард. Каждый день он копается в своем саду, возится с цветами. За этим сараем в заборе вдруг возникла белая дверь с длинной трещиной, тянущейся сверху донизу. Нэнси узнала ее. За этой дверью находилась комната, в которой убили Тину. Спальня родителей. И этой двери здесь раньше не было. Просто не могло быть. Девушка протянула руку, ощутив под ладонью гладкую, холодную, как лед, поверхность. Нэнси толкнула ее, и дверь с тонким скрипом распахнулась. А за ней оказался сад, запущенный, заросший и неухоженный. Развесистые яблони вытянули свои лапы ветви, опустившиеся почти до самой земли. Высокие кусты торчали по обеим сторонам тропинки, подобно необычным фантастическим животным. Ползущий плюш надежно укрыл землю толстым зеленым ковром. В самом центре сада стояло, невесть как появившееся здесь, трехэтажное здание, на фронтоне которого медными буквами составляли слова «Полицейский участок». Яркий свет под козырьком парадного подъезда придавал саду какой-то особенно неопрятный вид. Девушка внимательно вглядывалась в темноту, пытаясь обнаружить движение, шорох, что-нибудь, говорящее о присутствии живых существ. Но все было тихо. Нэнси осторожно пошла вперед. Здание участка приближалось к ней с самой серой каменной громадой, и девушке показалось, что даже если остановиться, она все равно будет продолжать свой путь, пока не сомнет ее, не раздавит, не расплющит, как букашку. Но это была только фантазия. Сон, сон. Нэнси, наконец, достигла стены, но вместо того, чтобы зайти внутрь, свернула направо и двинулась к маленькому освещенному окошку, за которым располагалась камера. Там никогда не гасят свет. Нэнси почудилась, что кто-то словно подталкивает ее в спину. Она вздрогнула и обернулась. Никого. Подойдя к забранному толстой решеткой окну, она присела на корточки и заглянула внутрь. Рот уютно посапывал, вытянувшись на койке. Одна рука лежала на груди, вторая безвольно свесилась вниз, почти касаясь пальцами каменного пола. Еще одна защитная решетка, служившая одновременно чем-то вроде потолка, протянулась между камерой и окном, мешая Нэнси толком рассмотреть выражение лица заключенного. Дрогнула, открылась дверь, и в камеру вошел. Глаза Нэнси расширились от страха. Человек миновал короткий предбанник. На мгновение он остановился перед сваренной из толстых стальных прутьев решеткой, а затем легко прошел сквозь нее, словно она была сделана из воздуха. На человеке был грязный красный свитер в зеленую полоску, мятые темные брюки, а на голове красовалась бесформенная фетровая шляпа, а на правой руке коричневатая перчатка, к которой крепились изогнутые стальные ножи. Убийца склонился над спящим, вглядываясь ему в лицо, и Нэнси увидела покрытую рубцами ожогов шею. Не в силах отвести взгляда от жуткого видения, девушка закричала: «Глен, нет! Глен!» «Он должен увидеть это! Должен!» Нэнси замолотила кулаками в толстое оконное стекло. «Рот, проснись! Проснись!» Стекло басовито гудело, будто огромный толстый шершень, попавший в ловушку паутины. «Сейчас выползет паук, черный, покрытый ядовитыми жалами паук. У него 4 острых стальных лапы. Глен!» На мгновение она оглянулась, выискивая знакомую фигуру. «Где же ты, мать твою? Где ты?» Яблоня махнула ей ветками. Кусты зашевелились, обретая странные размытые очертания. Нэнси снова ударила в стекло. «Рот, проснись же, проснись!» Сожженный поднял лицо к окну. Черные бусинки глаз насмешливо уставились на бьющуюся девушку. Покрытая струпьями темная кожа пошла морщинами. Злобная ухмылка блуждала на губах, отчего узкая полоска рта дергалась, обнажая остатки зубов. Рука в перчатках забрала край простыни в ладонь, свернув ее в подобие жгута. «Рот!» Шершень звенел, не переставая. «Нэнси!» Девушка быстро обернулась. Кустов не было. Вместо них в полумраке сада застыли бледные детские фигуры. А под яблоней, завернутая в изрезанный окровавленный полиэтиленовый мешок, неподвижно стояла Тина. Гарсия убрал термос в широкую сумку, свернул пакетик с оставшимися бутербродами и запихал их следом. Что это с лейтенантом? Можно подумать, он раньше никогда не видел, как едят на дежурстве. Сержант вытащил сигарету и похлопал себя по карманам, ища зажигалку. Черт, где она? А, вон! Он наклонился вперед через пульт, пытаясь достать вытянутыми пальцами до стоящего на самом краю стола белого пластикового цилиндрика. Неловко пошатнувшись, будто кто-то толкнул его в спину, сержант качнул стол, и зажигалка упала, звонко стукнувшись о мраморный пол. «Мать твою!» Гарсия встал из-за пульта и полез под стол, пытаясь разглядеть, куда же закатилась эта чертова мать ее зажигалка. Пока он, кляня весь свет, стоял на четвереньках, шаря рукой по полу, на экране монитора что-то произошло. Простыня, которой был накрыт арестованный, вдруг зашевелилась. Один ее угол сам собой поднялся в воздух и завис на мгновение, напоминая натянутый ветром парус. А затем она легко упала на место. Когда Гарсия, матерясь, выбрался из-под стола, сжимая в кулаке предмет своих поисков, все уже было спокойно, как и минуту назад. Словно ничего и не произошло. Сержант уселся на вращающийся стул, чиркнул кремнем и, прикурив с нескрываемым наслаждением, затянулся. Подернутые серой поволокой глаза смотрели на Нэнси без всякого выражения. Бледное восковое лицо чуть наклонилось к плечу, будто Тина с интересом прислушивалась к чему-то. Сине-фиолетовые губы дрогнули, прошептав: «Нэнси, помоги мне!» Из глубины сада к ним двинулась маленькая фигурка ребенка и, войдя в полосу света, падающего из окон здания, остановилась. Это был мальчик лет 5-6. Совершенно голый, он замер на месте, сжимая в руках красно-зеленый резиновый мальчик. «Нэнси!» — весело позвал малыш. «Нэнси!» Девушка ухватилась за стену. Она с ужасом, не отрываясь, смотрела на лицо ребенка. У малыша не было глаз. Вместо них зияли две кровавые раны. Мальчик повернулся к Нэнси, и у той возникло ощущение, что он видит ее. «Нэнси!» — малыш немного шепелявил. «Приходи к нам! Я поиграю с тобой в мячик! Нэнси, приходи! Нэнси!» «Нэнси!» — снова окликнула девушку Тина. «Помоги мне, Нэнси! Помоги мне! Помоги мне!» Голос ее перешел на визг, хотя лицо оставалось совершенно спокойным. «Нэнси! Нэнси! Нэнси! Помоги мне! Это ведь могла быть ты! Ты! Ты! Помоги мне!» «Замолчи! Ради бога, замолчи! Ты же видишь, мне страшно! Заткнись!» Безумный вопль захлебнулся, словно Тине вдруг закрыли рот. В следующее мгновение между синеватых мертвых губ появилась гигантская темно-коричневая фаланга. Шевеля усиками, она пролезла к подбородку и быстро поползла вниз по холодному белому телу. Нэнси опустила глаза. Ноги Тины были по щиколотку погружены в вонючую, склизкую, копошащуюся массу. Она шевелилась, расползаясь в разные стороны, словно тысячи могильных червей, нажравшихся гниющей плоти, торопились убраться во свояси, зарыться поглубже в теплую сырую землю. Чувствуя, как горлу подкатила тошнота, а рот наполнился кислой, неприятной слюной, Нэнси отвернулась. Человека в камере не было. Он пропал. Девушка вскочила на ноги, дико озираясь. Сад был пуст. Детские фигуры снова превратились в кусты. Вместо мертвой тины покачивалась ветвями яблоня. Но теперь сигнал тревоги ощущался не как легкий укол. Что-то внутри орало, корчась в приступах безумного ужаса. «Опасность! Опасность!» Нэнси, задыхаясь, прижалась спиной к увитой плющом стене. «Глен!» — позвала она. «Глен, ты здесь?» И тут же тихий шепот вполз в ночь, заполнив ее до краев затхлым гнилостным запахом. «Я здесь!» — шепнула яблоня. «Я здесь!» — вторили ей тополя. «Я здесь!» — ехидно ухмыльнулась луна. «Я здесь!» — подтвердили кусты. «Я здесь!» — проревел сожженный человек, выбираясь из зарослей плюща. Нэнси закричала. Несколько секунд она не могла двинуться с места. Настолько велик был охвативший ее ужас. Сожженный согнул в локте руку и поиграл лезвиями, сгибая поочередно пальцы. И тогда Нэнси побежала. Задыхаясь, чувствуя, что сейчас лишится сознания, она бросилась к калитке. Яблоня протянула ветви, пытаясь удержать ее. Кусты выросли на пути зеленой стеной. Прорвавшись сквозь них, Нэнси выскочила из этого жуткого сада и помчалась по безжизненной спящей улице, оглядываясь каждую секунду, опасаясь погони. Черная фигура возникла посреди тротуара, но сожженный не пытался догнать жертву. Он стоял, не двигаясь с места, глядя в спину убегающей девушки. «Почему он не идет за тобой? Почему? Почему? Почему?» И в ту же секунду хриплый, бросающий в дрожь смех, настиг ее. «Нэнси, помоги мне!» — человек передразнивал Тину. «Помоги мне! Приходи, я поиграю с тобой в мячик, Нэнси!» Человек снова захохотал, упиваясь своей силой. Ему не нужно было бежать за ней. Он чувствовал чужой страх и жил в нем. Страх был его союзником. Нэнси взлетела на крыльцо и остановилась, задыхаясь, затравленно оглядываясь. Она вбежала в дом, захлопнув за собой дверь. Сухо щелкнул ключ, поворачиваясь в замке. Клацнула щеколда. Нэнси почти бегом направилась к лестнице. «Нэнси!» — жалобный голос Тины шел откуда-то сверху, с потолка. «Нэнси, помоги мне, пожалуйста! Спаси меня от...» «Фредди!» — стекло в окошке входной двери лопнуло, и в образовавшееся отверстие проскользнула красно-зеленая рука. Стальные когти царапали дверь, стараясь дотянуться до щеколды, открыть ее. Девушка завизжала. А из-за двери доносился довольный злобный хохот. Повернувшись, она побежала вверх по деревянным ступенькам, и они вдруг стали жидкими, вязкими, словно застывающий цемент. Ноги девушки проваливались в них по самой щиколотке. Лестница тоже была на стороне этого монстра. Весь дом, все, что она видела во сне, старалась убить. Ступени замедляли ее бег. Казалось, они живые существа, пытающиеся задержать, схватить, не дать спастись. Она сходит с ума. Просто сходит с ума. Нэнси медленно, шаг за шагом, преодолела хищную лестницу и, промчавшись по коридору, ворвалась в свою комнату, захлопнув дверь. Девушка тут же поняла, почему не отзывался на ее крик Глен. Он спал, просто спал, свернувшись клубком в огромном кресле, причмокивая губами и бормоча что-то в своем сне. «Господи!» — прошептала Нэнси, сжав голову руками и поворачиваясь к огромному, висящему на двери зеркалу. «Это же не сон! Это все не сон! Все взаправду!» Поверхность зеркала помутнела. Комната, отраженная в нем, исказилась, а сама Нэнси превратилась в странного коротконогого уродца. Девушка поняла, в чем дело. Кто-то давит на зеркало с другой стороны. Изнутри зеркала. Серебристая поверхность выгнулась дугой, и на ней четко обозначились две пятерни и лицо. Широко открытый рот, крючковатый нос. Это было словно отлито из ртути. По поверхности зеркала побежали мелкие трещинки. Амальгама растягивалась все больше и больше, и вот... Брызнув лицо Нэнси миллионом осколков, зеркало лопнуло. И в образовавшуюся дыру ворвался он. «Глен, это сон!» — прохрипел человек. Схватив Нэнси за плечи, он швырнул ее на кровать. Лезвия сверкнули в воздухе, но в последний момент девушке удалось соскользнуть на пол, и удар, предназначенный ей, рассек матрас, пробив его насквозь. Ледяная рука схватила Нэнси за воротник пижамной куртки и резким движением рванула вверх. Девушка почувствовала, как ее ноги отделяются от пола, как тина. Повернув жертву, человек притянул ее к себе так, что их лица почти касались друг друга. «Клен!» Это даже был не ужас, а что-то гораздо более жуткое, невообразимое. Та грань, за которой находится смерть. Человек уставился на нее черными злобными глазами, хитро и довольно прошептал. «Не сон, а, Нэнси?» «Глен!» Лезвия взметнулись в воздух, и девушка поняла. На этот раз ей уже не увернуться. Рука ее нащупала что-то мягкое и инстинктивно подняла это перед собой, заслоняясь от удара. «Шлас!» Когти распороли подушку, и в воздух взметнулось облако перьев. И в ту же секунду пронзительно и резко зазвенел будильник. Нэнси села в кровати. В ушах все еще звучал собственный крик. Скрюченные пальцы судорожно вцепились в... целую и невредимую подушку. Зеркало, абсолютно целое зеркало, отражало часть комнаты. Белое от пережитого испуга лицо хозяйки и спящего в кресле парня. Девушка вскочила на ноги. Приступ бешеной ярости овладел ей, подобно тому, как захлестывает незадачливого пловца громадная волна. Схватив Глена за грудки, Нэнси принялась трясти сонное тело. В какой-то момент ей даже захотелось задушить его. Так сильно было пульсирующее в ней черное безумие. «Проснись! Проснись!» Глен открыл глаза и непонимающе принялся оглядываться. «Я что, уснул, что ли?» Нэнси выпустила его, и он плюхнулся обратно в кресло. Зубы парня клацнули, и девушка испытала от этого слабое удовлетворение. «Ты сукин сын, сволочь!» «Да что случилось-то?» — растерянно спросил парень. «Что случилось?» — захлебываясь бешенством, кричала Нэнси. «Что случилось? Ты скотина, Глен! Я просила тебя об одном — не спать! Не спать и разбудить меня, если тебе покажется, что мне снится кошмар!» «А ты что сделал, засранец? Ты уснул, уснул! Черт тебя побери, Глен! Я чуть не погибла из-за тебя, понимаешь? Меня чуть не убили!» В дверь постучали. «Нэнси!» — голос Марджи звучал взволнованно. «О, черт!» — Глен метнулся к окну, поднял раму и выскользнул на улицу, встав на широкий карниз. «Только не уходи!» — шепнул Нэнси. «Подожди!» Он кивнул утвердительно. «Нэнси!» Марш забарабанила в дверь кулаками. «Что случилось? С тобой все в порядке?» «Да, мама!» Нэнси торопливо повернула ключ, открывая дверь. Женщина испуганно смотрела на дочь. «Нэнси, с тобой все в порядке?» «Все нормально, мам». Девушка постаралась изобразить слабое подобие улыбки. Видимо, получилось плохо, потому что Мардж, осторожно отодвинув ее, шагнула в комнату. «Зачем ты открыла окно? Сегодня прохладно. Можно простудиться». «Нет, мам, здесь что-то душно. Я решила проветрить». «Ты так кричала?» Мардж внимательно наблюдала за дочерью. «Что-то не так, что-то не так. Да мне просто кошмар приснился». «Рот, рот в тюремной камере! Наедине с этим чудовищем!» «Что с тобой? Ты побледнела?» «А?» «Я спрашиваю, что с тобой?» «Надо бежать туда, бежать скорее, пока этот ублюдок не успел расправиться с ним». «Нет, нет, мам, все нормально», — вспомнила сон. «Ты не беспокойся, я сейчас снова усну». «Может быть, мне побыть с тобой, пока ты не заснешь?» — предложила женщина. «Нет, мама, не нужно», — быстро сказала Нэнси. «Не волнуйся, со мной все нормально. Ты ложись». «Ну, ладно». По лицу Мардж было видно, что она не очень поверила дочери, но, не желая раздражать ее, предпочла согласиться. «Если тебе что-нибудь понадобится, позови меня, хорошо?» «Ладно, мам». Женщина еще раз осмотрела комнату, взглянула на дочь, на занавески, шевелившиеся от порывов ночного ветра, и вздохнула. «Кстати, Нэнси, когда будешь ложиться, не забудь закрыть окно, окей?» «Хорошо, мама». Девушка смотрела, как мать закрывает за собой дверь. Убедившись, что она ушла, Нэнси обернулась к окну. В потоке ночного прохладного воздуха, льющегося в комнату, кружилось маленькое белое перо. Оно поднималось вверх и скользило к полу, будто проваливаясь в какую-то яму. Это перо тоже из ее сна. Нэнси несколько секунд наблюдала за ним, пока оно не опустилось на ковер. Девушка нагнулась и осторожно взяла его в руки, боясь, что перо сейчас исчезнет. Но оно было самым настоящим. Остренькое основание и мягкий пух, такое же, как сотни миллионов других перьев, с одной только разницей. Это часть ее кошмара. «Глен!» — шепотом позвала она. Лейтенант Дональд Томпсон вошел в дежурное помещение и остановился у конторки, глядя на застывшего сержанта. Какого черта в самом деле он сорвался? Нарал на парня ни с того ни с сего. Да нет, не стоит обманывать себя, Дон. И с того, и с сего. Просто тебе не на ком было сорвать злость. Вот и вся причина, мать твою. Лейтенант почувствовал себя совсем скверно. Гарсия, казалось, не замечал его. Намеренно глядя на экран монитора, сержант держался так, будто не увидел лейтенанта. Хотя и дурак бы понял, не увидеть Дональда Гарсия просто не мог. «Сержант!» — позвал его Томпсон. Тот механически повернул голову и совершенно ледяным тоном ответил: «Слушаю вас, лейтенант». «Я хотел принести свои извинения, сержант». Гарсия коротко кивнул. Он не был злопамятен и давно уже простил Дональда. А вел себя так, потому что иначе не позволяла пуэрториканская кровь. «Все нормально, лейтенант. Я уже и забыл, о чем это вы». Дональд чуть-чуть улыбнулся. «Как этот парень, Лэйн?» «Нормально, спит. Что с ним сделается-то?» Лейтенант удовлетворенно кивнул. Несмотря на извинения, его продолжало мучить чувство собственной вины и какой-то неловкости. Словно он обмочился перед толпой народу. «Я буду у себя в кабинете. Если что, позовите меня». «Хорошо, лейтенант». Дональд сделал шаг к двери, но Гарсия окликнул его. «Простите, лейтенант, но я хотел уточнить». «Конечно». «Так могу я допить кофе?» Гарсия расплылся в широкой улыбке. Дональд усмехнулся и пожал плечами. «Если хотите». «Слушай, может, ты объяснишь, наконец, что происходит?» Запыхавшись от быстрого бега, поинтересовался Глен, когда они с Нэнси остановились перед полицейским участком. «Пошли, у нас мало времени». «О, господи, вот это ночка!» — вздохнул парень. «Сначала меня усаживают караулить чей-то кошмар, потом тащат в участок». «Ну как, ты идешь?» Нэнси уже поднялась на несколько ступенек и теперь смотрела на него сверху вниз. «Конечно, иду!» Преувеличенно трагически вздохнул он. «Попробуй тут не пойти. Ты ведь меня скальпируешь сразу!» Парень поплелся вверх по лестнице. «Господи, ну быстрее же!» «Быстрее!» — буркнул Глен. «Я, между прочим, сегодня тоже не спал». Нэнси не стала припираться, а распахнула дверь и подтолкнула его в спину, пропуская вперед. Дежурный сержант удивленно взглянул на поздних посетителей, но, узнав дочь босса, улыбнулся. «Привет, Нэнси!» — весело поздоровался он. «Если ты к отцу, то он у себя в кабинете». «Гарси, я хочу поговорить с Родом Лейном». Простыня на кровати спящего дрогнула. Один конец поднялся в воздух и начал перекручиваться, пока не получилось некое подобие веревки. Опустившись на грудь парня, она поползла вверх, к голове. Род спал. «О, боже, святая Дева Мария!» — вздохнул сержант. «Я пришел сюда в ночную смену, чтобы отдохнуть. Это срочно, Гарсия, очень срочно!» «Слушай, Нэнси, может быть, ты объяснишь, что это за срочность такая?» Он все еще продолжал улыбаться. «Зачем поднимать всех на ноги в час ночи? Парень спит. Совсем не обязательно будить его. Приходи утром часов в 10 и говорите себе на здоровье сколько угодно. Гарсия, завтра может быть поздно, понимаешь?» Сержант стоял, облокотившись о конторку, и не мог видеть монитора. Их голоса гулко разносились по пустому зданию. В своем кабинете, задремавший было в кресле лейтенант Томпсон, вздрогнул и открыл глаза. Сделав несколько энергичных движений, чтобы прогнать остатки сна, Дональд встал и пошел к двери. Ему показалось, что он слышит голос собственной дочери. Странное тревожное чувство зародилось где-то под сердцем, и, пытаясь побороть его, лейтенант вышел в коридор. Род Лейн открыл глаза и замер. Ему было страшно. Он даже не понял, чем вызван этот страх. Что-то ползло по его шее. Ощущение было такое, будто это большая мягкая змея. Рот поднял руку и осторожно коснулся шеи кончиками пальцев. Змея оказалась туго скрученной простыней. В этот момент она как раз образовывала узел у него на горле. Цепенея от холодного сумасшедшего ужаса, Рот Лейн скосил глаза в сторону, пытаясь увидеть того, кто делает это, и не увидел. Моментально в его мозгу всплыло страшное видение. Залитое кровью тело Тины и порезы, нанесенные невидимыми бритвами. «Мы считаем, что происходят очень странные вещи». «Да, совершенно верно», — поддакнул Глен, поглядывая на разгоряченную Нэнси. «А ты что здесь делаешь?» Дональд вошел в дежурную часть и сразу увидел дочь. «Папа, я хочу увидеть Рода Лейна!» Дональд почувствовал болезненный укол под сердцем, укол тревоги. «Слушай, Нэнси», — твердо ответил он, — «я очень не люблю преступления. И вдвойне не люблю те, в которых замешана моя дочь. И поэтому я хочу знать, зачем тебе этот парень в такой час? Если я не ошибаюсь, ты должна спать!» «Папа!» — вдруг очень нервно и зло сказала Нэнси. «Я хочу увидеть Рода и убедиться, что с ним все в порядке. Это очень важно!» Дональд внимательно смотрел на нее, но думал о своем. Сегодня утром они поругались, впервые за последние 5 или 6 лет. И сейчас Нэнси сама пришла сюда и разговаривает с ним, словно ничего не случилось. Не стоит ли ради одного этого послать все подальше и сходить вниз, посмотреть на этого Лейна? Нэнси, очень мягко, как умел говорить только он, начал Дональд. Даю тебе слово. Этот парень спит, как ребенок, и никуда не денется. По крайней мере, до завтрашнего утра. Ну, спустись, посмотри, как он там, пожалуйста. Это было сказано таким тоном, что Дональд понял. Если сейчас не выполнит просьбу дочери, она уйдет и больше никогда не заговорит с ним. Ну ладно, Гарсия, дай, пожалуйста, ключи. Хорошо, лейтенант. Сержант открыл ящик стола и принялся рыться в сваленных в кучу связках. Может быть, достаточно увидеть его на мониторе? Обратился Дональд к дочери. «Нет, папа», — упрямо покачала она головой. «На мониторе не видно, жив человек или он уже умер». «Что значит умер?» — нахмурился лейтенант. «Умер, значит, умер, папа. Например, когда человека задушили». «Ну что там?» — Дональд обернулся к сержанту. «Черт, куда же я их задевал? А вот они!» Он выудил из ящика нужную связку и протянул Дональду. В этот момент они услышали крик, протяжный, долгий. В нем звучал такой безграничный ужас, что у людей кровь застыла в жилах. Этот жуткий вопль захлебнулся, но тут же зазвучал с удвоенной силой. «О, Господи, Пресвятая Дева!» — прошептал побледневший Гарсия. «Что там?» Рот вцепился в железную раму постели, пытаясь удержаться на полу. Он чувствовал, как трещат, выворачиваясь суставы, и лопаются от жуткого напряжения мышцы. Рот понимал, что долго ему не удержаться, и кричал в безумной надежде, что его услышат, спасут. Лицо налилось кровью, жилы вздулись на шее, перетянутой толстым жгутом простыни, которая продолжала упорно тащить его вверх, к решетчатому потолку. Но даже не это было самым страшным. Гораздо страшнее то, что рот слышал наверху хриплый злобный смех, но не видел собственного убийцы. Жгут чуть ослаб, а затем резким рывком дернул бьющееся тело вверх. Пальцы рода разжались. «Быстрее, быстрее!» Руки сержанта тряслись так, что он никак не мог попасть ключом в замочную скважину. Наконец, с третьей попытки ему это удалось. Замок щелкнул, открываясь. «Рот!» Нэнси прилипла к решетке с ужасом, глядя на повешенного. «Открывай дверь!» Люди ввалились в камеру. «Держите ему ноги!» — скомандовал лейтенант. Он быстро забрался на металлический эмалированный умывальник и сдернул второй конец простыни с решетки. Простыня даже не была закреплена. Гарсия подхватил обмякшее тело и осторожно опустил его на пол. Лейтенант быстро распутал узел на шее у парня и положил два пальца на артерию, пытаясь уловить биение пульса. Он несколько минут стоял на коленях, а затем выпрямился и посмотрел на дочь. Молчание получилось яснее любых слов. Дональд перевел взгляд на перекошенное в безмолвном крике лицо трупа. «Вызывай фотографа, экспертов!» — он вздохнул. «И соберите патрульных!» «Хорошо, лейтенант!» — Гарсия встал и, все еще поглядывая на мертвеца, боком вышел из камеры. «Папа!» — позвала Нэнси отца. «Нэнси!» — устало перебил он. «То, что происходит, мне совершенно не нравится». «Абсолютно не нравится. И я бы не хотел, чтобы ты была в этом замешана. Я хочу тебя попросить. Иди домой и ложись спать. Мне нужно получить заключение патологоанатома и кое-что обдумать». «Но, папа!» — снова попыталась заговорить девушка. «Нэнси, я прошу тебя!» «Хорошо. Но ты хотя бы выслушай мою просьбу. Обратись к Уолтеру Крайсвиллу». Нэнси вздохнула. «Пойдем, Глен». Она первая вышла из камеры, а за ней, пятясь спиной, Не отрывая взгляда от покойника, выбрался Глен. Когда они оказались в коридоре, парень зажал ладонями глаза и прислонился к стене. «О, Боже!» — прохрипел он. «Пойдем», — повторила девушка, беря его за руку. «Я... мне что-то нехорошо», — с трудом выдавил Глен. Его больше всего поразила не смерть. Он видел вчера ночью нечто более страшное, а то, что рот был совершенно седым. Уолтер Крайсвелл сидел за столом, мрачно поглядывая на лейтенанта Томпсона. «Я не знаю, зачем просила меня об этом дочь, но, возможно, вы и в самом деле знаете что-то, что может помочь нам». Дональд вздохнул, прикрывая рукой глаза. Он так и не отдохнул за двое суток ни одной минуты. Теперь еще глаза разболелись. Крайсвелл нахмурился. Седые лохматые брови сошлись у переносицы, и коронер стал похож на большого нахохлившегося филина. Впервые в жизни из-за него погиб человек. Крайсвелл был максималистом. Он не сделал то, что мог сделать. Если бы не эта треклятая годовщина. Ему ведь ничего не стоило дойти до участка или хотя бы позвонить лейтенанту и выложить карты на стол. Тогда, скорее всего, парни бы выпустили, и он был бы жив. Старый индюк. Позер хренов. 20 минут ходьбы. Ровно столько занял бы у него путь от дома до участка. 20 минут, и он мог бы спасти жизнь человеку. «Так вот», — продолжал лейтенант, «если вы знаете что-нибудь, касающееся этого дела, какие-то факты, мелочи, буду вам очень признателен. Нет, извините за беспокойство». Дональд понимал, что старик переживает, но ничего не мог поделать с собой. Он тоже чувствовал себя виноватым, но, в отличие от Крайсвелла, не собирался заниматься самобичеванием. Ему нужно найти убийцу, и он найдет его. Обязательно, чего бы это ни стоило. Это его судьба, его предназначение. Старик кашлянул, и лейтенант открыл глаза. Он сам не заметил, как задремал. «Ну так как?» — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал по возможности бодро. «Лейтенант!» — старик уставился в окно, за которым просыпался новый день. «Что принесет он?» «Вчера я сделал анализы, провел...» «Ну, ладно, это не важно. Короче, я пришел к твердому убеждению, что молодой человек, которого вы арестовали, невиновен. Он не убивал эту девушку, хотя теперь это уже не имеет значения». Крайсвелл слегка покачивался на стуле вперед-назад. Сухие ладони лежали на коленях, свои записки он положил на стол и теперь лишь кивнул на них, придавая вес словам. «Здесь подробно записаны факты и выводы, сделанные на их основании. Кроме того, я составил возможные приметы убийцы». Старик умолк. «Хорошо». Лейтенант собрал листки и положил их перед собой. «Ну а ваши мысли по поводу второго происшествия? Вы ведь работали экспертом до того, как переехали в этот город, не так ли?» В дежурные большие часы начали отбивать 6. Крайсвелл продолжал, прислушиваясь к их густому басовитому бою. «Лейтенант, вы же давно работаете в полиции и сами все понимаете. Даже ребенку ясно, что здесь и не пахнет самоубийством. Для этого не нужно знать мнение патологоанатома. Узел у него на шее. Да ни один самоубийца в мире, если он не полный идиот, не станет завязывать веревку на узел. Это абсурд, нонсенс. Но даже если допустить, что самоубийца, находясь в состоянии аффекта, сделал это, он бы не смог повеситься так, чтобы сломать себе шею. Это невозможно. И вы, лейтенант, знаете об этом не хуже меня. А шея у трупа сломана. Вашего парня дергали в петле так, что свернули ему шею». Старик снова замолчал, по-прежнему глядя в окно, где солнце уже начало свое восхождение по небосклону. «Хорошо еще, что он не знает о непривязанной веревке», — подумал лейтенант, продолжая внимательно изучать старика. «Ну и, наконец, просто здравый смысл. Даже с самой высокой точки камеры парень не смог бы дотянуться до решетки, чтобы закрепить второй конец простыни». Красвилл пожевал губами и подвел итог. «Его повесили, лейтенант, просто повесили. Хотя ума не приложу, как убийце удалось это сделать прямо перед объективом видеомонитора, так что ваш дежурный этого не заметил». Фраза вышла двойственной, и лейтенант подозрительно посмотрел на коронера. Но тот, похоже, действительно недоумевал, слепо глядя на острые, бледнеющие под южным солнцем листья тополей. «Вы сказали что-то насчет возможных примет убийцы», — нарушил его публичное одиночество Дональд. Коронер вздрогнул и во второй раз за весь разговор перевел взгляд с окна на лейтенанта. И Дональд вдруг увидел, как Красвилл сдал за эти 4 часа. Он входил в участок бодрым и энергичным, а теперь перед Томпсоном сидел развалина, апатичный, очень пожилой старик. Глубокие морщины, почти незаметные час назад, сейчас отчетливо проступали на лице, покрывая кожу замысловатым узором. Руки Красвилла тряслись мелкой дрожью, как это бывает у совсем дряхлых людей. «С вами все в порядке, мистер Красвилл?» — поинтересовался полицейский. Коронер лишь покачал головой и устало вздохнул. Если бы он позвонил вчера... «Скажите, лейтенант», — глухо спросил старик, — «вы верите в привидения?» «Окажись здесь Глен, он бы наверняка испугался и удивился. Этот же вопрос задала ему Нэнси вчера ночью. Но Глена не было. А лейтенант не знал о разговоре парня с дочерью, поэтому он лишь сделал неопределенное движение головой и пожал плечами. «Пока нет. Хотя если все это будет продолжаться, скоро я поверю во что угодно. Даже в бугимена. А в чем дело?» Дональд в упор смотрел на старика. Коронер, похоже, не слышал вопроса. Он лишь задумчиво качал головой, как китайский болванчик. Вверх-вниз, вверх-вниз. «Да-да», — непонятно с чем согласился он и встал. Совершенно не обращая внимания на недоумевающий взгляд лейтенанта, сгорбившись и сильно шаркая подошвами по линолеуму, Красвилл пошел к двери. На пороге он остановился и, повернувшись к удивленному полицейскому, добавил: «Не ждите заключения, Дональд!» Старик впервые назвал его по имени, чем удивил еще больше. «Вы не найдете там ничего нового. Ищите убийцу! Это очень-очень странный человек!» Он вздохнул и добавил: «Да, очень странный, если не сказать больше. Но вы сможете найти его там, в моих записях. И, лейтенант, поговорите с дочерью. Она что-то знает обо всем этом». «А вам откуда это известно?» — быстро спросил Дональд. Тревога вернулась. Она снова улеглась в груди огромным, грязным, косматым псом и принялась вылизывать сердце. «Она звонила мне вчера вечером. Поверьте, лейтенант, ваша дочь знает больше, чем кто бы то ни был. Желаю удачи!» Старик вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Звонила. Знает больше, чем... Какого черта?» «А кто прибежал сюда ночью и поднял тревогу?» «Дон Папа Римский!» «Но я не хочу, чтобы Нэнси была замешана в этом. Это дерьмо, парень. Самое настоящее дерьмо. И ты в нем по уши. Хочешь или не хочешь, а по уши перестань себя обманывать. Ты с самого начала ни хрена не понимал, а сейчас тем более. Так что пользуйся тем, что есть, и сопи в две дырки, черт. Его собственная дочь знает об этом больше, чем он». Дональд ощутил, как волна раздражения, с которым ему почти удалось справиться вчера, снова налилась силой, став огромной и мощной, как цунами. «Дьявол!» — ему вновь захотелось сделать кому-нибудь больно. Дверь приоткрылась, и в кабинет протиснулся Гарсия. Он так и не отошел после вчерашней ночи. Звонили из округа по поводу отпечатков. «И что?» Тяжелый взгляд лейтенанта остановился на сержанте. «Они говорят, ничего, совсем ничего, абсолютно! А какого черта они здесь тогда возились полночи?» Задыхаясь от ярости, процедил Дональд. «Какого хрена эти засранцы здесь лазили, мать их, а? Здесь что, гребаный Диснейленд, что ли, мать его?» Вокруг головы сомкнулся раскаленный обруч боли. Боль пульсировала в висках, в затылке и на самом дне глазных яблок. Мозг пронзили тонкие острые спицы, а перед глазами запрыгали кровавые пятна. «Успокойся!» — заорал Дональд беззвучно. «Заткнись! Ты сходишь с ума! Заткнись!» Он потер пальцами глаза и шумно выдохнул, словно выпуская пар из гигантского котла, находящегося в груди. «Спасибо, сержант!» — глухо произнес он. «Не за что!» Гарсия направился было к двери, но вопрос остановил его. «Гарсия, что ты видел?» «В каком смысле?» Они оба знали, о чем идет речь. «В прямом. Что ты видел, когда вошел в камеру?» «Ну, тело этого парня в петле и больше ничего». «Ну, а убийцу? Успел ты разглядеть убийцу?» «Нет, лейтенант, в камере больше никого не было, это точно. Если бы этот ублюдок находился внутри, я бы обязательно успел его заметить. Но его не было!» Сержант замолчал, а затем быстро повторил. «Не было!» Дональд покачал головой. «Ты становишься похожим на старика, Дон. Как ты думаешь, каким образом он умудрился попасть туда? И самое главное, как ему удалось выбраться?» Гарсия растерянно хлопал глазами. «Я не знаю. За 10 секунд до того, как вошла ваша дочь, я смотрел на монитор. Все было в порядке. В камере никого не было. А потом вдруг никто не смог бы этого сделать, лейтенант. Никто!» Дональд вздохнул. Он и сам знал это. Никто. Но кто-то все-таки сделал. Старик был прав. Это очень странный парень. И все же Дональд найдет его. Сдохнет, но найдет. Иначе просто сойдет с ума. Спятит, съедет. Называй как угодно, смысл один. Этот говнюк очень хитрый, но Дональд все равно отыщет его и убьет. Да, убьет! Сам, лично!» Заметив, что лейтенант погрузился в размышления, Гарсия тихо вышел. «Но сначала надо понять, каким образом этот ублюдок попадает в запертые комнаты и убивает, не оставляя следов. Кажется, коронер говорил о его дочери». Дональд открыл глаза и потянулся к телефону, но передумал. Взяв со стола записки Красвелла, он открыл первую страницу и углубился в чтение. Мардж была напугана. Ее сильно волновало то, что Нэнси перестала спать. Но это можно было как-то объяснить. Стресс, нервный срыв. В конце концов, пережить убийство совсем не то, что съесть пакетик леденцов. Конечно, девочка еще находится под впечатлением этой ужасной истории. Напугало Мардж другое. Вопрос, заданный дочерью сегодня утром. Она как раз пила кофе в кухне, когда Нэнси подошла к ней. Тихо, неслышно. Голос за спиной прозвучал так неожиданно, что она чуть не выпустила из рук чашку. «О, Господи, Нэнси, ты меня испугала!» — сказала женщина, глядя на дочь. Бледная, под глазами синяки, на лице странное диковатое выражение. «С ней явно что-то происходит. Ты все-таки не спала сегодня?» — тревожно спросила Мардж, ставя чашку с напитком на стол. «Это не имеет значения, мама», твердо ответила Нэнси и спросила. «Скажи, ты когда-нибудь знала в нашем городе мальчика 5-6 лет? Он чуть шепелявит, когда говорит букву «С», и Постоянно бегает с мечом. Шепелявит. Откуда Нэнси знает об этом? Мардж почувствовала, как сильно забилось сердце. Гулко и быстро, словно маленький мотор. Ей даже показалось, что воздух в кухне наполнился запахом гари и сладковатым привкусом сожженного человеческого мяса. Кошмар возвращался. Через годы, через время он снова возник в комнате. Страх, сжимающий ее сердце в течение 2 лет. По лицу матери Нэнси поняла. Она знает. «Кто он, мама?» Звонко, дрожащим от непонятного возбуждения голосом, спросила девушка. «Я не знаю», — ответила женщина, испуганно тряся головой. «Не знаю, не...» «Она не может знать этого. Не может! Я не позволю ей узнать это!» «Знаешь, мама», — жестко оборвала дочь, — «кто он? Это очень важно. Скажи мне, кто он? Как его звали? Где он жил? Что с ним случилось?» «Скажи мне, мама!» Невыносимый груз навалился на женщину, тяжесть, от которой она надеялась, ей удалось избавиться навсегда, раз и навсегда. «Я не хочу вспоминать это, не хочу!» «Миссис Томпсон! Миссис Томпсон!» Одетый в красные спортивные шортики и белую футболку с надписью «Поцелуй меня!» Кому пришло в голову надеть на малыша такую? Светловолосый мальчик бежал к ней, прижимая к груди яркий красно-зеленый мяч. Нэнси ошиблась. Ему всего 4. Он просто здорово подрос за это лето. «Давайте поиграем в мячик». «А где твой папа, Бобби Бой?» Она потрепала мальчугана по светлой пушистой голове. «Он снова возится с цветами в саду, миссис Томпсон. Поиграйте со мной в мячик!» «Знаешь, Бобби Бой, по-моему, тебе лучше бежать к папе. На улице, может быть, небезопасно. Я тороплюсь, а вечером мы с тобой обязательно поиграем, окей?» «Хорошо, миссис Томпсон!» Малыш улыбнулся и, смешно виляя попкой, побежал по тротуару. Она проводила его взглядом и зашагала к своему дому. «Я не хочу вспоминать это!» Завеса памяти опустилась, скрывая за собой сон воспоминаний. Страшных, уродливых, словно полуночный кошмар. «Мама!» — крикнула Нэнси. «Ответь мне!» «Я ничего не знаю!» — повторила Мардж. «И тебе лучше не знать этого!» Лицо девушки окаменело. Она резко отвернулась и вышла. Почувствовав, как внезапно слабеют колени, женщина опустилась на стул. Теперь ее мучил смутный страх. Она понимала, необходимо что-то делать. Но что? Может быть, обратиться ко врачу? Пусть осмотрят дочь и что? Что они скажут? Объяснят ли они, откуда Нэнси знает о Бобби Вудворте? Возможно, все гораздо проще, чем ей кажется. Конечно. «Нужно поехать в Кейт, показать Нэнси специалистам!» Мардж задумчиво подняла глаза к потолку. Наверху Нэнси, устроившись в кресле, пыталась привести в порядок свои мысли. Вчера ночью ей удалось выяснить одну очень важную вещь. Убийца не может находиться в 2 местах одновременно. И поэтому он снится только ей. Тем не менее, ему удалось убить Рода, а значит, так же легко он может расправиться с Гленном. Нэнси почувствовала, что начинает засыпать. Вскочив на ноги, девушка прошлась по комнате. Достав из кармана бутылочку, она вытряхнула на ладонь 2 таблетки феномина, отправила их в рот и запила водой. Но он все-таки не может появляться сразу в 2 снах. А значит, этот убийца действительно призрак, фантом, привидение, упырь. Этот ублюдок когда-то был живым человеком, и с ним случилось что-то, из-за чего он преследует ее и Глена. Тину и Рода убийца уже настиг. Наполнив кофеварку, Нэнси щелкнула кнопкой включателя и остановилась, глядя на красный ровный огонек. Дети... Она же видела детей в саду, и там, в ванне. Этот человек был убийцей детей. Когда? Где? Здесь! Нэнси почти уверена, но только почти. Для того, чтобы знать это наверняка, ей нужно выяснить о мальчике с мечом. А узнав это, она, возможно, поймет и все остальное. Почему же мать отказалась поговорить с ней о мальчике? Мардж знала, кто этот мальчик, без всякого сомнения, но предпочла молчать. Что за ужасная тайна скрывалась за этим молчанием? Кофейник запыхтел, огонек погас. Девушка налила горячий дымящийся напиток в небольшую чашку и сделала глоток. Кофе обжег губы и язык, но Нэнси даже обрадовалась этому. Лишний шанс не уснуть. Лейтенант Томпсон вглядывался в ровные ряды строк, написанных вчера еще такой уверенной рукой коронера. Он и раньше понимал слишком мало, а сейчас запутался окончательно. Действительно, если верить Крайсвеллу, убийца — человек, обладающий прямо сверхъестественными способностями. А разве убийство в камере не убедило тебя? Дональд вернулся на предыдущую страницу. Лицо, а скорее всего и кисти рук убийцы, сильно обожжены. Так-так-так, значит, лицо и руки. Полицейский снял трубку и набрал номер больницы. Алло, добрый день. Полицейское управление, лейтенант Томпсон. Будьте любезны, посмотрите. Не обращался ли кто-нибудь за последние 2-3 месяца с сильными ожогами лица или рук? Да? Хорошо, я подожду. Дональд взял карандаш и приготовился записывать. Да-да, я готов. Карандаш быстро побежал по странице. Вашингтон-стрит, 784, Брайан Шелдон. Все, спасибо. Если вдруг к вам обратятся с подобными вещами... Хорошо, еще раз спасибо. Лейтенант повесил трубку и задумчиво поскреб щеку, покрытую короткой щетиной. Надо побриться, побриться бритвой. Бритва и параллельные порезы на теле трупа. Дональд взял листок и пошел в дежурную часть. Гарсия уже сменился, и на его месте восседал Том Гардинс. Дональд посмотрел на потухшие экраны мониторов и вздохнул. Положив лист на конторку, он повернулся к дежурному. «Вот что, Том, передайте данные кому-нибудь из патрульных. Пусть проверят этого человека. Все, ожоги, царапины, все, и алиби, где он был последние 2 ночи. Хорошо, лейтенант. Гардиенс взял лист и прочитал запись. Я займусь этим немедленно. Вот еще, лейтенант, звонил Гарсия по поводу родственников погибшего. И что? Дональд сунул руки в карманы форменных брюк. Сегодня был очень плохой день, и лейтенант не надеялся, что он как-нибудь облегчит ему жизнь. Скорее наоборот. Дональд мог бы поставить 10 против 1, что ответ будет отрицательным. Никто не знает, где они. Соседи говорят, что парень жил один уже примерно год. Родители его якобы уехали по новому месту работы, а я так думаю, что они просто смылись. Ладно. Лейтенант снова поскреб щеку и добавил. «Позвони в муниципалитет. Пусть организуют похороны на завтра». «Хорошо». Дональд кивнул и направился к себе, бросив на ходу. «Как только выяснится что-нибудь об этом парне, Шелдоне, сразу ко мне на стол». «Окей». Сержант снял с пульта микрофон и принялся вызывать патрульные машины. Шелдона проверили быстро. Уже через 2 часа Дональд знал. Ожоги у подозреваемого почти зажили, и никаких царапин на теле не обнаружено. А самое главное, у него железное алиби. Нэнси постучала в дверь. Видимо, гостей не ждали, поскольку ей пришлось стоять довольно долго. Наконец щелкнул замок, и удивленная миссис Ронсон выглянула на улицу. «А, Нэнси!» — узнала она соседку. «Здравствуй! У тебя какие-то проблемы? Я могу чем-нибудь помочь?» «Миссис Ронсон, я хотела спросить, вы случайно не знали маленького мальчика, который шепелявил, произнося звук «С», и все время ходил с красно-зеленым мечом?» Женщина задумалась. Она подняла глаза, что-то бормоча про себя, а затем качнула головой и пожала плечами. «Нет, Нэнси, к сожалению». Миссис Ронсон еще раз пожала плечами. «Хотя, ты знаешь, обратись к Биллу Вудворту. Если мне не изменяет память, его покойная жена шепелявила, когда говорила спасибо. У нее получалось так смешно. Спасибо, да точно. Хотя я не слышала, чтобы у него был сын или внук. Но все равно попробуй». «Спасибо, миссис Ронсон», — кивнула девушка. «Вы мне очень помогли». «Да ну ладно», — расплылась в улыбке женщина. За ее спиной раздались дробные шаги, и на крыльцо вылетел мальчик лет 5. Темные волосы завивались, огромные черные глаза с любопытством разглядывали девушку. «Привет, Дэнни», — улыбнулась Нэнси. «Как дела?» «Спасибо», — расплылся мальчуган. Нэнси вздрогнула. «А у меня жук выпал», — победно объявил он и, открыв рот, продемонстрировал свежее дупло. «Дэниел», — одернула его мать. «Иди, поиграй в комнате». Малыш кивнул и серьезно добавил. «До свидания, мисс Томпсон. Приятно было поболтать с вами». Нэнси улыбнулась. «До свидания, мистер Ронсон. Мне тоже было очень приятно». Дэниел солидно повернулся и направился вглубь дома. Ронсоны переехали в город из Сан-Франциско 11 лет назад. И поэтому не могли знать, что у Билла Вудворта действительно был сын. Звали его Бобби, и он любил играть в мяч. Билла Вудворта знали как очень замкнутого, очень одинокого и очень несчастного человека. Когда-то, в далеком прошлом, жизнерадостный, полный сил и энергии, бодрый мужчина – теперь завернулся в толстый непроницаемый кокон молчания. Фигура располнела, и те, кто не знал его возраста, давали ему не меньше 65. Хотя на деле Биллу Вудворту только-только исполнилось 53. Жена его, Дженнет Вудворт, скончалась 9 лет назад, и после этого он вообще начал избегать людей. Увидеть его можно было разве что в саду, когда Билл занимался своими клумбами. Все остальное время старик, словно рак-отшельник, проводил внутри такого же старого и одинокого, как и он сам, дома. Вудворт не нуждался ни в чьем обществе. Цветы заменили ему людей. С ними он общался, разговаривал, ухаживал за ними, как когда-то за женой и сыном, и лишь раз в 2 недели совершал вылазку за продуктами в ближайший магазин. Он очень хорошо все помнил и считал, что именно по его, Билла, вине погибли сын и жена. Да, и жена. Она умерла от тоски и горя. В этом Вудворт был уверен. Иногда они приходили к нему во сне, и старик просыпался в холодном поту. Такие ночи он бесцельно бродил по дому, не в силах заснуть вновь. Нэнси распахнула калитку в надежде застать старика, копающимся в саду. В любом другом случае он просто не открыл бы ей дверь. Но Вудворта не было. Нэнси замерла у самого порога, решая, что делать дальше. Как вдруг из деревянного сарая до нее донеслась возня. Девушка прошла чуть вперед, так, чтобы увидеть открытую настежь дверь. Старик был внутри, и Нэнси услышала, как он громыхает полупустой лейкой и каким-то садовым инвентарем. Она продолжала стоять на кирпичной дорожке, ожидая, пока Билл Вудворт выберется наружу из прохладной деревянной раковины. Широкая спина, обтянутая желтой рубашкой, замаячила в полумраке сарая. «Мистер Вудвард!» — окликнула девушка. Что-то со звоном покатилось по полу. Плотная угрюмая фигура выползла на солнечный свет. Билл Вудвард остановился, держа в одной руке огромную лейку и настороженно наблюдая за гостьей из-под ладони другой. «Мистер Вудвард», — делая шаг к нему, сказала Нэнси, — «я хочу задать вам один вопрос. Был ли у вас сын?» Старик дернулся, словно его ударили бичом. «Мальчик лет 5-6, он неправильно выговаривал звук «С» и ходил с красно-зеленым мечом». Лейка выпала из руки и упала на бок, извергнув из стального нутра поток воды. Мгновенно образовавшаяся лужа намочила спортивные тапочки старика, но он даже не обратил на это внимания. «Скажите мне, мистер Вудвард, что с ним случилось?» Старик попятился, наступил на блестящий мокрый бок лейки, чуть не упал, каким-то чудом удержавшись на ногах. «Что с ним случилось?» — крикнула Нэнси. «Что с ним случилось?» Лицо Вудварда пропало. На его месте возникла страшная перекошенная маска. Сведенные нечеловеческим ужасом мышцы, дикие застывшие глаза и распахнутый рот. «Нет!» — это не мог быть голос человека. В нем жил такой нескрываемый ужас, что Нэнси стала не по себе. «Мистер Вудвард!» — крикнула девушка, но старик уже ковылял к дому. «Бах!» — захлопнулась дверь. «Клик!» — повернулся в замке ключ. Нэнси так и осталась стоять среди клумб, глядя на притихший, испуганный дом. Ей ничего не удалось выяснить. «Кри!» — только пропели петли за спиной, и девушку охватил страх. Он был непонятным, необъяснимым. А может быть, это сон? «Я сплю!» Ей вдруг показалось, что сзади кто-то стоит. И уже готовясь закричать, Нэнси обернулась. Никого. Лишь из темноты сарая выкатился мяч. Обычный детский резиновый мяч, веселый, яркий. Он, чуть покачиваясь, лежал в траве, играя на солнце тугими красно-зелеными боками. Что-то черное и злое таил в себе этот город. Неведомое страшное нечто жило в людях, старательно оберегающих его своим молчанием. Оно висело над улицами, словно грозовая туча, повелевало людьми, управляло их поступками. Затаившееся до поры зло вырвалось, будто кто-то распахнул ящик Пандоры, опутав город невидимой паутиной. Смерть, сжав в костлявой руке косу, приготовилась к жатве. Трое уже скатились в ее копилку. Рот, Тина и... Третьим был мистер Уолтер Крайсвилл. Его нашли вечером на крыльце собственного дома мертвым. Врач констатировал обширный инфаркт параллельно с кровоизлиянием в мозг. «Черт, я так и не заснул сегодня!» Гарсия выглядел уставшим. Под глазами появились дряблые мешки, а уголки рта опустились, обозначив две тонкие морщинки. «Как закрою глаза, так вижу этого Лейна. Стоит и подмигивает. Подмигивает, чтоб ему!» Гардиан с интересом смотрел на него. Рядом, облокотившись о конторку, стояли несколько патрульных, не успевших еще заступить на дежурство. «И что, совсем не спал?» — спросил один. «Я бы на тебя посмотрел», — покосился на него Гарсия. «Ты б, наверное, обделался бы со страху, когда снимал этого парня с веревки». «Да брось!» — ухмыльнулся в ответ патрульный. «Ты уже слышал потрясающую новость?» — спросил сержанта второй. «Нет. А что случилось?» «Завтра с утра начинаем планомерное прочесывание города. И кого ищем?» — полюбопытствовал Гарсия. «Какого-то типа с обожженной мордой», — снова ухмыльнулся первый. «Интересно, а почему именно с обожженной? Красвилл что-то там нашел под ногтями у этой девки. Ну, той, что убили вчера ночью».